Памятник себе. За стойкой маленькой кофейни стоял исключительно красивый юноша. Глаз не отвести. Похож на главного героя «Титаника», только еще красивее. Высокий, широкоплечий, стройный, изумительно красивый. Даже странно встретить такого красавца в крохотной кофейне. Это Антиной, а не продавец кофе. И там же девушка работала, примерно такого же возраста, только с внешностью ей не так повезло. Описывать не буду, внешне не очень привлекательная, честно говоря, особенно на фоне ослепительного юноши. И девушка не сводила с красивого юноши глаз. Все смотрела и смотрела на него, даже когда кофе варила, не отрывала взгляда, упоенно смотрела с восхищением и любовью. Она им любовалась. Она не могла не смотреть, она была влюблена, это совершенно очевидно. А юноша смотрел на себя в зеркало. Больше ничего его не интересовало. Ни покупатели, ни девушка. Он стоял боком и смотрел на себя в зеркало, расположенное на задней стене. Тоже любовался. Не работал, не замечал ничего и никого вокруг. Так был поглощен любованием. Слегка поправлял густые русые волосы. Девушка все делала, обслуживала посетителей, варила кофе, отбивала чеки. Но при этом она, как в гипнозе, все глядела на прекрасного юношу, который смотрел на себя в зеркало и ничего не делал больше. Это было так понятно и грустно. Один человек не отрывает взгляд от другого, а другой от себя. И не замечает чужой любви, преданности, верности, жертвенности. Просто не замечает. Он слишком упоен собой. Ему не интересен ни мир вокруг, ни другие люди, только он сам. Все может измениться, конечно, и жизнь иногда заставляет увидеть мир и людей. И люди меняются, и меняется внешность. И вообще это не главное, совершенно точно не главное. Но все равно было немного грустно. Девушка так и продолжала восхищенно и робко глядеть на прекрасного юношу, а он на себя. Она работала, а красавец стоял как статуя, как памятник самому себе. Но знаете, он и правда был так хорош, что глаз не отвести. Может, красивые люди и созданы для любования, но любить их иногда больно, если они смотрят только на свое отражение и не замечают любви.